Водителя такси, на котором уехала Эльза, нашли очень быстро. Он немного подумал и вспомнил светловолосую женщину в очках, которую отвез на автовокзал. По его словам, пассажирка расплатилась наличными, говорила с эстонским акцентом и заметно нервничала. Далее за дело взялся прибывший утренним автобусом из Краснопехотского безопасник морского Андрей Камышов, бывший сотрудник госбезопасности. Он свое дело знал. Уже к обеду удалось узнать, что Эльза взяла в кассе билет на автобус, отправляющийся в 17:20 в Санкт-Петербург. Видеокамеры на автовокзале зафиксировали, как Эльза около 2 часов дожидалась в зале посадки, прошла к автобусу одной из первых и поднялась в салон. На погранпосту автобус проверили и тоже припомнили худощавую светловолосую женщину в очках с паспортом на имя Луизы Пярц. Камышов тут же засобирался в Петербург, а Виктор позвонил Михаилу Гронскому и капитану Аару. Нашелся человек, который может пролить свет на убийство Арва Калласа и Эрвина Тамма. Нужно только поторопиться, чтобы преступник не нашел свидетельницу первым. Как можно скорее надо разыскать Эльзу. Стало известно, что автобус благополучно прибыл в Петербург в 19:59 на станцию у обводного канала. Высокая худощавая блондинка в очках отправилась на такси Яндекс в мини-отель «Клевер», расположенный на Невском проспекте в одном из дворов лабиринтов около Московского вокзала, где забронировала через сайт «Островок» одноместный номер на имя Луизы Пярц. «Андрей Яковлевич, туда надо срочно ехать», — нервно сказал Виктор. «Пока у нас еще есть фора. Может, у убийцы и нет возможности так быстро получать любую информацию, как у вас, но мы же не знаем, какие у него есть возможности. Видите, она так напугана, что пытается скрыться под чужим именем». «Пярц — ее девичья фамилия», — сказала Ника, успевшая влезть со своего лэптопа в информационную базу журналистов. «А Луизой звали ее сестру, фотомодель и актрису, пропавшую без вести на горнолыжном курорте в 2007 году, в возрасте 20 лет. «Япона, мать!» — выпалил Наум, взглянув на фото. Кореглазая девушка с нежным фарфоровым личиком задорно улыбалась в объектив. В отличие от белокурой и голубоглазой сестры, она была яркой, пышноволосой, и только общие черты лица и характерный прищур глаз выдавали родство. Если бы не каштановые волосы Луизы, сходство между сестрами было бы более выразительным. «Вы все поняли?» — выдохнула Ника. «Проклятье!» — выдохнул Виктор. «Да ее сестра, вылитая Каролина Киви на конкурсе красоты в 2015 году. И если пририсовать очки, точная копия юной Хельги Саар на фото в Юрмале в 90-м году», — добавил Наум. «Я был у нее в квартире на Перите и видел фотографию в рамке на столе». А в одежде начала 80-х Луиза была бы очень похожа на тетю Тому в 20 лет, — выпалила Ника. «Андрей, срочно выезжай в Питер, даже не жди автобуса, бери машину!» — заорал Морской, хватаясь за сигареты. «Хоть из-под земли достань эту женщину!» «Мяу!» — яростно взвыл Эрик, выскочив из-под ног олигарха с отдавленным хвостом. На его морде отчетливо читалось все, что он сказал бы, если бы обладал даром человеческой речи. «Понял, еду», — отрывисто бросил Камышов и взялся за телефон. Через 5 минут с улицы донесся шум мотора отъезжающего автомобиля. 2007 год, — вслух размышляла Ника. В это время Арва Робертович уже развелся с Ингой Карис и ударился во все тяжкие. 3 жены, одна моложе другой, беспорядочные связи с юными красотками, а Луиза как раз принадлежит к его любимому типу женщин. И дом родителей Эльза знала лучше всех. Густав обеими руками взъерошил себе волосы и уронил очки прямо на спину Эрика, чего раньше никогда не случалось с аккуратным до педантичности профессором. Возмущенный кот счел за благо забраться на каминную полку. «Подальше от этих психов», — думал он, раздраженно двигая хвостом. Она знала, где висят ножи, где хранится верхняя одежда в прихожей. Сдержанного и скупого на эмоции Густава словно подменили. Он мерил гостиную огромными шагами, волосы уже стояли дыбом, глаза без очков возбужденно блестели. И как войти, и как выйти, чтобы никого не потревожить? Иногда она даже оставалась тут ночевать, если Эрвин начинал осаждать ее квартиру. А кто-нибудь помнит, оставалась ли она на ночь в тот день? «Не помню», — потер лоб морской. «Я весь день был занят, работал в скайпе. Совещания, отчеты, видеоконференция». «И я не обратила внимания», — призналась Вероника. «Вот то-то и оно, Япона-мама», — чертыхнулся Наум. «Иной раз люди перестают обращать внимание на обслуживающий персонал. Работают и ладно. Вы ее исчезновение заметили, только не получив утром горячий завтрак». Он ухмыльнулся, вспомнив, какую картину увидел в кухне, приехав из Пярну, а Морской и Густав смутились. «Ника чисто случайно узнала, что у Эльзы есть бывший муж, который ее терроризирует. А что она за человек, чем живет вне работы, о чем думает, чему радуется, что ее огорчает или тревожит, никто не интересовался. Спокойная, исполнительная, готовит вкусно, убирает чисто, и все. И поэтому никто о ней даже не подумал, когда искали подозреваемых. Любые проявления снобизма, так сказать, не есть хорошо, дети мои. Думать, мы люди, которые думают, чувствуют и переживают, а они только обслуживают нас, как роботы, ошибочно. Они такие же люди, как мы, разница лишь в том, что мы, например, заказываем у них кофе, а они нам его готовят. Или мы выкладываем продукты на кассовый транспортер, а они проводят по упаковкам бипером. А в остальном все мы прежде всего человеки. Вот только мы, позорно мои седины, об этом забыли и прошлепали очевидное. «Я ведь дружески общаюсь с барменшами в бистро у редакции», — растерянно сказала Ника. «Одной из них купила подарок на свадьбу. У другой иногда покупаю хендмейд для подарков и никогда не считала себя выше их. А тут протупила. Даже не подумала, что лучше всех тетин дом знает Эльза, и больше возможностей взять пальто и нож было у нее». «Курат, я тоже!» — воскликнул Густав. «Но зачем она это сделала?» «Думаю, ответ очевиден», — тихо сказал Морской. «Возможно, все началось 18 лет назад, когда пропала ее сестра». Сидя в маленьком одноместном номере мини-отеля «Клевер» в лабиринте петербургских дворов, Эльза Там, урожденная Эльза Пярц, вспоминала, что предшествовало случившемуся в эти апрельские дни, и об одном лишь думала. Она ни о чем не жалеет. Луиза была младшей сестры на 4 года, и уже в раннем детстве было видно, что девочка вырастет красавицей. Румяная малышка с блестящими карими глазами олененка Бэмби и волнистыми каштановыми волосами вызывала улыбки у всех окружающих и интерес у рекламных менеджеров. Кроме того, Лу уже в раннем детстве обладала врожденной артистичностью, и ее очень часто приглашали для съемок в рекламе. Детское питание, игрушки, коллекции детской одежды, марка детской косметики, лицом которой Луиза стала в 10 лет и так далее. Какой путь выберет Луиза, окончив школу, всем было очевидно. Конечно же, школа моделей и актерский факультет. Эльза никогда не завидовала младшей сестренке и не ревновала ее. Она не злилась из-за того, что мало заметна на фоне красавицы сестренки. Тихая девочка, с 8 лет вынужденная носить очки, самая высокая в классе и поэтому сутулящаяся, от неловкости, когда оказывалось, что она выше даже самых рослых мальчиков, с очень светлыми волосами и глазами и бледным лицом. «Хорошо, хоть нос не мой», — говорил отец, которого с детства дразнили пеликаном. «Повезло, что у тебя хотя бы нет веснушек», — вздыхала мама, всю жизнь страдавшая из-за рыжих россыпей на лице, шее и руках. Эльза родилась похожей на родителей. Луиза унаследовала яркую внешность двоюродной бабушки, актрисы, блиставшей на подмостках до глубокой старости и долго сохранявшей моложавый вид и красоту. Сестры были очень дружны. Луиза никогда не подчеркивала свое превосходство, не смотрела на Эльзу свысока и не поддразнивала невзрачную сестру. Эльза, в свою очередь, понимала, хоть они и разные, все равно они родные люди. Родители любят их одинаково, и неважно, что у Луизы роскошные каштановые локоны, а у нее не густые белесые волосы и очки. Она не злилась, когда Лу в очередной раз уезжала на кастинг, съемки или конкурс красоты, или бежала на свидание. Этот представительный красавец в дорогом костюме возглавлял жюри одного из конкурсов. Девушки возбужденно шептались, что это очень богатый бизнесмен, который может поспособствовать продвижению карьеры в кино или фэшн-бизнесе, если ему понравится. И, кстати, он разведен. Присыщенный взгляд мужчины лениво скользил по дефилирующим на языке девушкам. Когда появилась Эльза, он заметно оживился, окинул взглядом ее фигурку в длинном алом платье, нежную белую кожу и густые каштановые локоны, и улыбнулся. Вручая победительнице корону и ленту, господин Каллас, так звали этого мужчину, украдкой вложил ей в руку свою визитную карточку. Луиза позвонила. Но не ради дефиле в Париже или Милане, или съемок в клипе или кинофильме. Импозантный 45-летний мужчина с бархатными глазами и обаятельной улыбкой завладел мыслями 19-летней красавицы. Барселона, Лазурный берег, Мальдивы, неделя моды в Париже, места в первом ряду, лучшие отели и бизнес-класс в самолетах, роль в блокбастере, после которой начинающую актрису заметили и оценили другие кинодеятели, приглашение на кастинг, в клипы эстрадных звезд. Эльза видела, как сияет и порхает на крыльях сестренка, и понимала, это не расчетливая связь с богатым и влиятельным мужчиной, а настоящая любовь. Но она боялась, что избалованный женским вниманием и присыщенный мужчина средних лет вряд ли способен на такие же пылкие ответные чувства. Любит жить в свое удовольствие, и вряд ли Луиза у него единственная. Пока она терзалась сомнениями, то ли радоваться за сестру, то ли тревожиться, Лу и Арва отправились на горнолыжный курорт. Каллас вернулся оттуда на медборту, один с сотрясением мозга и частичной амнезией. Тот роковой день стерся из его памяти, и врачи подтвердили, что потеря памяти вследствие стресса и черепно-мозговой травмы непритворная. Луизу никто больше не видел. В то утро девушка выехала с любовником на черную трассу для самых опытных лыжников. Пара поднялась на фуникулер, и девушка словно растаяла, как русалочка в сказке Андерсена или Снегурочка в пьесе Островского. Поиски продолжались неделю. Довольно быстро все решили, что горы не отдадут свою добычу. Предположили, что пара попала под лавину, сошедшую как раз возле черной лыжни. Поругали самонадеянных туристов, склонных переоценивать свои возможности и невнимательно читающих метеосводки. Немного поохали над трагической судьбой юной восходящей звезды экрана и забыли о Луизе Пярц. Родителей Эльзы и Лу подкосило исчезновение младшей дочери. Они как-то быстро сдали и сильно постарели от горя. Через 10 лет Эльза похоронила отца. Еще через несколько лет и мать. Тогда же она вышла замуж за Эрвина Тамма и устроилась на работу к Луцам в Ивангороде. До этого Эльза была шеф-поваром в ресторанчике национальной кухни, но он разорился и закрылся. Постепенно Эльза переселилась в Ивангород. Замужество ее оказалось неудачным, отношения с мужем разладились, и Эльза вначале снимала квартиру в Ивангороде, а потом купила в ипотеку. О том роковом конкурсе красоты, поездке на горный курорт и лавине она вспомнила недавно, когда однажды подала кофе в кабинет и увидела там Арва Каласа, вальяжно расположившегося в кресле для гостей напротив мужа хозяйской племянницы. То, что ее муж промышляет сбором компромата и не брезгует шантажом, Эльза знала уже давно. Эрвин сам говорил ей, как любит кого-нибудь дианонить, голеньким выставить, посмотреть, как с человека сразу слетает спесь, когда о нем всю подноготную выкладывают. «Люблю кого-нибудь по носу щелкнуть, чтобы не зазнавался», — говорил он. «А то люди о себе столько воображают, как будто у них и задница не пахнет. Пусть знают свое место и щеки не надувают». Где и как Эрвин добывал информацию, Эльза не знала, но решила, что, желая узнать об участи сестры, не обойдется без помощи бывшего мужа. Благо, там уже полгода околачивается в Авангороде после того, как сокрушительно погорел в Нарве, пытаясь взломать счета какой-то фирмы. Пришлось бежать без оглядки от угрозы уголовного дела, суда и тюремного срока. Эльзе хотелось узнать о Калосе как можно больше. Когда он, принимая дымящуюся чашку, хорошо поставленным баритоном сказал «большое спасибо», она узнала его голос. Час назад она его слышала из окна кухни в саду у черного хода. Мужчина выяснял отношения с хозяйкой. Судя по всему, Тамара Ивановна была знакома с ним уже давно. В прошлом их связывала какая-то неблаговидная история, вероятно, интимного характера. Мужчина насмехался над мужем хозяйки, господином Калью, называя его лосем винторогим. Много тайн было в прошлом у этого благообразного джентльмена с манерами аристократа, и одна из них была связана с Луизой, младшей сестрой Эльзы. И никто так и не узнал, что на самом деле случилось на черной трассе в тот злосчастный день. В амнезию Калоса Эльза не верила ни минуты, и ее сильно уязвляло то, что об исчезновении Лу как будто все забыли, словно и не было ее. Из-за этой трагедии Эльза потеряла всю семью и теперь одна, в чужом городе, в другой стране. Пройдоха Эрвин не в счет. У него таких жен, как она, наверное, в каждом городе Эстонии по одной-две живет. Ее он хотя бы не обобрал. «Калос же неплохо живет», — расстравляла себя Эльза. «Выглядит благополучным, занимается бизнесом, заключает сделки, встречается с женщинами и даже не вспоминает о Лу». Она попросила Эрвина узнать, что случилось на лыжном курорте и что связывает Калоса и хозяйку. «Дело для приготовишки, дорогая», — торжествующе сообщил ей муж уже на следующий день. «На, держи, с тебя причитается». Читая распечатку, Эльза поняла, что тем спасателем, который обходил трассы, предостерегая об угрозе лавины, и видел случившееся на черной трассе, был Эрвин. В студенческие годы он подрабатывал, чтобы оплачивать обучение в школе информационных технологий, по удивительному совпадению на том самом курорте. Эту пару, удивительной красоты девушку и мужчину средних лет, он заметил с первых же дней. Луиза ему понравилась, и, может, впоследствии он женился на Эльзе, привлеченной случайно замеченным сходством между поварихой из ресторана и красавицей-лыжницей. Он любил наблюдать, как виртуозно Лу преодолевает самые сложные спуски и нередко как будто случайно оказывался поблизости. 23-летний Эрвин ревниво думал, что спутник красавицы уже староват, и не имей он денег, не видать ему такой девушки, как своих ушей. «И почему я не богат?» — не раз и не два думал там, провожая глазами парочку. В этот день, сходя с фуникулера, старикан и красавица явно ссорились. Ветер доносил до Эрвина лишь обрывки фраз. Что-то о беременности, о предстоящих съемках и хлесткая, как удар хлыста, реплика мужчины. «Я что, один у тебя был? Извини, не верю». «Козел старый!» — обозлился Эрвин, оскорбившийся за красавицу. Девушка залепила мужчине пощечину и помчалась по склону, не разбирая дороги. «Ну, ты попомнишь!» — рыкнул тот, бросаясь следом. Белый гребень, возникший за их спинами, все трое заметили слишком поздно. И если Эрвин успел отскочить под прикрытие каменного козырька, то парочка на склоне оказалась как раз на пути у лавины. Но, как ни странно, выйдя из своего укрытия после схода снега, Эрвин увидел лежащего возле завала старика, стонущего с окровавленным лицом. Непонятно, как он изловчился отскочить, или ему повезло, снег не смел его, не закрутил, а только отбросил в сторону. Девушка исчезла. Поиски, сначала в надежде спасти, потом хотя бы найти тело, не увенчались успехом. «Наверное, в ущелье уволокло», — сказал один из старших спасателей, отработавший в горах более 20 лет. «Там не найдешь. По весне рекой унесет и с концами». «Он мог просто оттолкнуть ее, увидев, что на них снег несется», — предполагал Эрвин. «И сам за счет этого успел отпрыгнуть в сторону. Вот его и отшвырнуло, а она прямо по центру оказалась. Проще говоря, Он пожертвовал ею, чтобы самому вынырнуть. Только этого уже не докажешь. Тогда не удалось, а уж сейчас и подавно. Тамара Луц действительно была знакома с Калласом давно. В начале 80-х годов юный Арва проходил стажировку в Ленинграде. Прожил там несколько месяцев и снимал комнату у ее родителей. В ту пору Тамара носила фамилию Осколова. После стажировки Арва Робертович вернулся в Таллин, где его ждала невеста, и почти одновременно с его свадьбой вышла замуж и Тамара за эстонца Калью Луца. Через 7 месяцев после свадьбы у них родился сын, красивый светловолосый мальчик. В 40 лет Густав стал до отвращения похож на Арва Калласа в ту пору, когда тот возглавлял жюри конкурса красоты и вручал корону победительнице юной Лу. Ярость и боль захлестнули Эльзу. Ей казалось, что Каллас просто пожертвовал ее сестрой, спасаясь от лавины. Если бы не этот самодовольный подонок, сестра была бы жива. Это он погубил ее и преспокойно живет дальше. А хозяйка? Такая приятная дама, образцовая жена и любящая мать 2 детей, а сама более 40 лет обманывает мужа, заставляя его считать своим сыном чужого ребенка. Эльзе и в голову не пришло, что Тамара еще до свадьбы честно призналась Калью в своей беременности, и он признал Густава своим сыном, зная правду. Эльза проследила за хозяйкой, когда та поздно вечером выскользнула из дома и отправилась в сторону набережной. Увидев в панорамном окне Наровы Тамару и Калласа, Эльза стиснула кулаки так, что ногти поранили ладони. Она с ним еще и по ресторанам ночами разгуливает. Шлюха! Эльза метнулась домой, дождалась возвращения Тамары, надела пальто, в котором хозяйка ходила навстречу, прихватила заблаговременно припрятанный нож и поспешила на набережную. Каллас, выйдя из Наровы, задумчиво прогуливался в предрассветном тумане у Газгольдера. На постукивание каблучков он обернулся и, увидев фигуру в знакомом пальто, удивленно поднял брови. «Тамара?» И получил удар. Нож Эльза оставила на месте преступления. В карманы пальто натолкала камни и бросила его в реку. Там, где днем любят сидеть рыбаки, с расчетом, что кто-нибудь зацепит выброшенную вещь на крючок. В одном свитере и джинсах она вернулась домой, повесила хозяйкин шарф, которым обернула рукоятку ножа, нарочно не на то место, чтобы обратить на него внимание, если в доме будет обыск, и легла спать, чувствуя, как с души свалилась тяжесть. Каллас, по ее мнению, уже получил свое за то, что сделал с Луизой. Ну и пусть следствие и суд не смогли бы доказать его вину. Эльза знала, это он виноват, даже если и не толкал Луизу, увидев лавину. Лу ждала от него ребенка, а этот негодяй обвинил ее в обмане. Из-за него сестра бросилась со спуска, не разбирая дороги, и не заметила опасности. Он виноват и должен был понести наказание. А Тамара — обманщица и лицемерка. Столько лет притворялась идеальной женой, а сама бегала на свидание в Нарову и тоже заслужила кару. Все пошло, как задумала Эльза. Пальто нашли, выяснили, откуда взялся нож, и хозяйку арестовали. «А до меня вы никогда не доберетесь», — думала Эльза, убирая дом после обыска. «Будете до скончания веков проверять всех его женщин и внебрачных детей. А я к нему отношения не имею. Я вообще женщина-невидимка. Вкусно готовлю, делаю уборку, стираю. И ничего больше. Ищите, ищите». Эрвин вышел с ней на связь, когда сорвалась очередная его махинация. В Ивангороде его преследовали неудачи, и в конце концов он остался на бабах. Поручение Эльзы он так успешно выполнил только потому, что по чистой случайности сам видел трагедию на черном спуске. Азартные игры в России давно запрещены, и там не мог подправить финансовые дела привычным способом – за карточным столом или рулеткой. «Я тебе не благотворительный фонд», – огрызнулась Эльза, когда бывший муж попросил у нее денег. «В самом деле», – ухмыльнулся Эрвин, – «значит, не дашь денег? Прибережешь себе на адвоката?» «Какой адвокат?» «Который будет тебя отмазывать от статьи за убийство. Вот интересно, кто тебя будет судить, наши или местные? Убийство-то ты на их территории совершила. Да еще хозяйку подставила. Обманула полицию и следователя. Откуда я узнал? Секрет фирмы. В общем, или оплати мне переезд в Финляндию и обустройство на новом месте, или я предложу свой товар людям, которые не откажутся его приобрести. Ты в своем уме? — ахнула Эльза, услышав цифру. — Я никогда таких денег даже в руках не держала. — Вот и подержишь, когда будешь мне отдавать, — ухмыльнулся там. — Объявляю аукцион. Кто первый заплатит, тому и передам сведения. — Опоздаешь, пеняй на себя. — Думаю, сыновья старикашки и племянницы твоей хозяйки окажутся не такими скупердяями. — Калос убил мою сестру. Непонятно зачем, пробормотала Эльза. Правильно, убил, но доказать никто ничего не смог бы. Стихия, трагическая случайность, с умом все обделано. А вот ты дурака сваляла. Что неудивительно, не с твоим умом такими делами заниматься. Потом он позвонил из Нарвы. Последний срок. Не успеешь явиться и оплатить мое молчание без четверти полдень, через четверть часа я продам информацию сыновьям Калоса. Они уже согласны заплатить. Позвонив в хозяйский дом и сказавшись больной, Эльза натянула старые джинсы, широкую мешковатую толстовку с капюшоном и поспешила в Нарву. Просьбы об отсрочке и выплате частями не возымели эффекта. Эрвин ухмылялся ей в лицо, издевался и зло острил и о ее скудном уме, и насчет Луизы. «Все, проваливай, ко мне покупатели пришли!» Глумливо бросил он, увидев в дверях вокзала среди людей, спешащих на Тартусский поезд, Густава и Илмара. Эльза сама не помнила, как это вышло, откуда у нее, хрупкой женщины, взялись силы для того, чтобы так толкнуть крупного дородного Эрвина. И как ей удалось ускользнуть, затеряться в заметавшейся толпе, выбраться на улицу. Через час она уже была дома. Еще через час села в такси до автовокзала. Ожидая автобуса до Петербурга, она пережила два самых длинных и кошмарных часа в своей жизни, нервно оглядываясь и думая, что часы замедлили свой ход. Казалось, что сейчас в зал ожидания войдут полицейские и попросят ее проследовать за ними. Но никто за ней не пришел. Эльза беспрепятственно доехала до Петербурга, заселилась в гостиницу. Зачем она воспользовалась паспортом сестры? Так как Лу числилась без вести пропавшей, документы ее не отняли и не уничтожили, Эльза не могла объяснить. Куда она отправится из Петербурга, она не знала. Думать об этом не было сил. Она просто сидела в номере Клевера и ждала. Сама не зная, чего ждет. Ей с трудом верилось в то, что все изменилось так резко. Только что она была помощницей по хозяйству в доме Луцев, имела небольшую, но уютную квартиру в Ивангороде, за которую выплачивала ипотеку, и жизнь казалась налаженной и устоявшейся. А теперь она, беглянка, не знает, что будет завтра, и она убила двух человек. Как так вышло? Похоже на кошмарный сон или фантасмагорию. В дверь постучали. Горничная сообщила, что Эльзу хотят видеть трое мужчин. Они ждут ее на крыльце. Что им сказать? Эльза молча кивнула, благодаря, и вышла из номера. Открыла входную дверь Клевера, уже зная, кого увидит. Полковника Гронского она узнала сразу. Второй, рослый, с очень светлыми волосами и глазами и круглым розовым лицом, был ей незнаком. Но взгляд у него был цепкий, полицейский. И третий, сухощавый, совершенно седой, с пластикой сильного и быстрого хищного зверя и пронзительным взглядом темных глаз, показался ей самым опасным, как тигр, стоящий между двух леопардов. Полковник Михаил Гронский, УМВД Ивангорода. Капитан Михкель Аар, Центральная криминальная полиция Эстонии. Андрей Камышов, частное охранное предприятие. Да, я поняла. Устало кивнула Эльза, которая даже обрадовалась, что все закончилось именно так. И ей больше не надо думать, что будет дальше, и куда ей бежать отсюда, где скрыться, как устроиться. Позвольте мне только собрать вещи и рассчитаться с сотрудниками отеля. Камышов, понимающе взглянул на нее и еле заметно наклонил голову. «Скорее всего, ее теперь экстрадируют в Эстонию», — сказал Гершвин, осторожно поворачивая шампуры над огнем. «Тут, дети мои, такое дело, что оба потерпевших ее сограждане, и последнее преступление она совершила в Нарве, и судить ее за это должна именно эстонская сторона. Что ей светит, не берусь прогнозировать, но лично я за этих двоих дал бы ей минимальный срок. Один бросил любовницу в опасности и слинял, да еще и амнезию разыграл, чтобы на неприятные вопросы не отвечать. Вероятно, дал врачам на лапу за нужное заключение. Ну, не верю я, что Каллас так кстати память потерял. Второй шантажист, да еще и мошенник. А эта шатия братья всех уже достала похуже самоизоляции, так сказать». «Мне даже жалко Эльзу», — ответила Ника, несмотря на то, что она пыталась подставить тетю Тому. «Главное, что все позади». Тамара Ивановна украшала блюдо с холодными закусками, веточками зелени, колечками лука и черными и зелеными оливками. «А Эльза, пусть Бог ее простит за ее заблуждение, увидела меня с Арво в ресторане, отметила, что Густ на него похож, и сделала неправильные выводы, решила, что я ничем не лучше и тоже заслуживаю наказания». Тамару Ивановну освободили из-под стражи сразу после того, как Эльза сделала чистосердечное признание. Теперь вся семья собралась в саду у Луцов на пикник. Приехали из Нарвы Илмар и Вилма, продлила свой отпуск Ильми, отложил на пару дней все дела морской. Из Сталина прибыл жених Ильми Оскар и жена Густава Аника. Веронику не обрадовала встреча с женой кузена после того, что стало известно о знакомстве Анни и Густава, но омрачать семейный праздник не хотелось. Она принужденно улыбнулась Анне, перебросилась с ней пары слов и отправилась на кухню помогать нанятым поварихам с горячим. Но вскоре туда заявилась Аника в лучших традициях своей любимой ролевой игры «Будь хорошей девочкой, Оливия», и защебетала, повязывая фартук. И Ника под благовидным предлогом ретировалась в сад, где Наум жарил шашлык, а тетя Тома готовила закуски. «Демонстрирует, какая она умница», — неприязненно думала Ника, относя блюдо на стол. Только приехала и тут же кинулась помогать в самом сложном. «Артистка погорелого театра», — сказала она Вилме, которая занималась приготовлением коктейлей для аперитива. «Ты видела?» «Хочет выглядеть образцово-показательной женой», — пожала плечами Раут. «Чтобы Густав видел, что она лучше всех. Пусть. Это уже прошлое. У меня в Нарве есть один человек. Он не смог приехать сегодня, но мы уже давно вместе, и, похоже...» Она еле заметно улыбнулась. «Все серьезно. Как-нибудь я обязательно познакомлю вас с Анри. Поздравляю, Вероника. Ты так быстро раскрыла это дело!» «По чистой случайности», — ответила Ника. «Если бы я не додумалась проверить по базе, кто такая Луиза Пярц, именем которой назвалась Эльза, пытаясь сбежать. Знаешь, я думаю, что именем сестры она воспользовалась намеренно». Ника замялась. Эльза подсознательно хотела, чтобы кто-то стал проверять списки выехавших в тот день из погранзоны, наткнулся на ту старую историю в горах. «Хотела, чтобы ее поймали?» Вилма прицепила к очередному стакану кружок лайма и посыпала сахарной пудрой края. «Вероятно. При этом она, вероятно, хотела объяснить, за что она покарала Каллоса. Вот и сделала отсылку к истории своей младшей сестры. И сидела в клевере, ожидая, когда за ней приедут. У нее просто не было сил дальше бежать и скрываться. Она исчерпала все свои ресурсы, скрывшись с места преступления в Нарве и добежав до Питера. Гронский говорит, что Эльза выглядит погасшей, как будто у нее сели батарейки». «Мне тоже жалко ее», — призналась Вилма. «И я в шоке от того, что узнала об Арво. Конечно, я его никогда не идеализировала. Да и он особо не притворялся безгрешным перед нами с Илмаром, но не думала, что он мог так поступить в личной жизни. да еще потом изображать потерю памяти, чтобы не запутаться, давая объяснение в полиции. Тогда он мог действовать инстинктивно, на рефлексах. К ним подошел Илмар Саар, чтобы отнести подносы с напитками к столу. Кто-то заслоняет своим телом женщину или ребенка, а кто-то, наоборот, оттолкнет, лишь бы самому уцелеть. А потом устыдился своей трусости, испугался, что придется отвечать за оставление в опасности, воспользовался тем, что его все-таки слегка задело лавиной, и сыграл спектакль. «Дамы, вы позволите мне помочь вам с подносами?» «Охотно доверяем тебе эту почетную миссию», — улыбнулась Вилма. Илмар поднял на крупные ладони сразу два подноса и, задорно подмигнув Нике и Вилме, так виртуозно отнес их к столу, что стаканы даже ни разу не звякнули. «Все беды из-за трусости», — думала Ника, обнося сидящих за столом коктейлями. Началось с того, что Каллас испугался, смолодушничал, а может, кто знает, нарочно оттолкнул прямо под лавину девушку, которая ему надоела, но не хотела разрыва потому, что любила его и хотела родить от него ребенка. Правы были братья Вайнеры в своей «Эре милосердия». Трусость, жадность и предательство — корень всех бед. Так и с Каласом вышло. Он был уверен, что никто их не видел на спуске, или, может, и Тамму заплатил за молчание. Теперь этого уже не узнаешь, оба мертвы. А потом Эрвин, спустя 18 лет, продал историю о трагедии на склоне бывшей жене и проследил за Эльзой, предположив, что она захочет отомстить. А потом попытался шантажнуть и ее. На всем зарабатывал. Даже на гибели девушки, которая ему так нравилась. В итоге Каллас поплатился за трусость, там за жадность, и оба в какой-то мере за предательство. Все как в книге Вайнера. Когда Вероника с мужем уезжала из Ивангорода, их провожали тетя Тамара, дядя Калью, Ильми и Густав. Все дела были окончены, сделки подписаны, юристы готовили все документы для слияния Виру Каубандус с холдингом морского. Руководителем Каубандус стал Илмар Саар, как сын и законный наследник Каласа, теперь уже официально признанный таковым после заявления Хельги. Вилма Раут осталась на своем посту исполнительного директора, верный друг и правая рука Саара. Ее отношения с Анри Рюйтелем, владельцем крупного медицинского кластера в Вирумаа, не мешают продуктивной работе в фирме, и, по слухам, дело идет к свадьбе. Густав Луц вернулся в Таллин к Анике и детям. Гроза пролетела над головой Анни, не задев ее, хотя жене Густава пришлось поволноваться. Не выйдут ли наружу тайны прошлого? Не придется ли ей отвечать за то, как она в юности поступила с Вилмой, желая заполучить таллинского жениха? Карина Кудимова и Светлана Макарова со всеми своими подельниками были осуждены и отправились отбывать наказание за распространение запрещенных препаратов. Кудимова получила 12 лет лишения свободы, Макарова — 15. После того, как были доказаны ее подвиги мойщицы, и названа общая сумма ущерба, причиненного ею ивангородским супермаркетом. Страсть к дорогим продуктам вышла Макаровой боком. Эльзу экстрадировали в Эстонию и судили там. Прокурор требовал пожизненного заключения, но судья принял во внимание, что Каласа женщина считала виновником гибели сестры, а Эрвин шантажировал ее. После долгих прений Эльзу приговорили к 20 годам лишения свободы. Наум Гершвин триумфально завершил свое ивангородское дело и здесь подтвердив свой имидж адвоката, который никогда не проигрывает. Ника привезла из отпуска очередной лонгрид на 5 разворотов в рубрике «Наше расследование» в пятничном номере, толстячке, и эти номера телескопа расхватывали, как горячие пирожки. Морской все настойчивее заводит разговоры о том, что пора бы им подумать о наследнике фамилии. А если повезет, то и не об одном. И теперь уже Вероника не отшучивается в ответ, а охотно поддерживает тему. Дата завершения работы над рукописным текстом — 19 сентября 2025 года. Дата завершения работы над компьютерным набором — 28 сентября 2025 года.